Глава 50. Выход из отчаянной ситуации. Тело Рэя наклонилось. Серьезно раненый, он начал падать из лабиринта моря облаков. Похоже, что израсходовав все свои силы, он потерял сознание. Снежные луны цвета окутали его тело и остановили падение. Аркана взяла его на руки и направилась обратно на пояс ладыки демонов. «Повезло!» Успокоившись, сказала сюзерен баллада Линфа. Второй сюзерен баллада Тета протянула руку. «Девочки!» «Ага!» Энергично ответили девушки из хора владыки демонов и, вылетев из поезда, приземлились на его крышу. «Давайте еще раз!» По команде Линфа, Тета и девочки из хора владыки демонов сделали глубокий вдох. На мгновение воцарилась напряженная тишина, а в следующий миг зазвучала величественная песня. Раздался звук божественной песни, мелодия распространила его вдаль, наполняя мир картин частицами светло-розового цвета. Вскоре он начал распространяться даже за пределы серебряного пузыря. «Ха-ха-ха-ха!» Громко засмеялся Эльдмейт в машинном отделении поезда владыки демонов. Высоко подняв руки, он непонятно зачем прокрутился на месте. «Успех! Успех! Большой успех! Вот она! 14-я часть божественной баллады Родвелл! Путешествие мечты без конфликтов!» Подпрыгнув, он приземлился и одновременно указал тростью на отображающегося в ремонете механического бога. «Ну же, ну же, ну же, ну же! Стреляй своим занаидом, отшельник Эльмит!» Провоцировал его царь тлеющей смерти, усилив голос магической силой так, чтобы его было слышно снаружи поезда. Отшельник Эльмит на мгновение бросил взгляд на поезд ладыки демонов, и в этот же самый миг сквозь все мироздание проскочил яркий луч света, в котором точно угадывалась магическая сила занаида. Элемент только что выстрелил невидимой магической пулей, которая простреливает серебряные пузыри. Однако мир картин никак не изменился. Царь тлеющей смерти ухмыльнулся. «Не попал! Отшельник Элемент, выпущенный тобой занаид, проскочил сквозь мир картин и улетел в совершенно другом направлении! Упс!» Наигранно пошутил царь тлеющей смерти, а затем сказал. «Я пока не нашел никаких доказательств того, что ты куда-то выстрелил!» «Как же эта песня режет слух!» Сплюнул отшельник Эльмит и выбросил вперед левую руку. «Гезельда!» Сцепившийся с Эльмидом Либрахард вытащил меч из груди первого, отступил, а затем заблокировал пущенный ему вдогонку Гезельда священным мечом. Однако свести на нет его мощь не смог. Гезельда оттеснила, затем отбросил священный меч Либрахарда. Эльмит продолжил атаку и принялся беспрерывно стрелять в него Догдасбидарой. Либрахард развернул магический барьер, на котором одна с другой стали обрушиваться синие звезды. Пламя от их взрыва взвилось, магический барьер треснул, а в следующий миг раскололся, и Либрахарда отбросило взрывом. Отступив на Эльтфиус, он наконец остановился, упершись ногами в корпус корабля. Эльмит развернулся и с помощью флеса полетел к поезду владыки демонов. «Догдасбидара!» Начал он беспорядочно стрелять в поезд синими звездами. Поезд владыки демонов попытался уклониться от них на полной скорости, но у него не получилось, и несколько звезд по нему все таки попали. Вниз посыпались обломки подвижного состава. Флэрдол попыталась погнаться за Эльмидом, и ее взгляд заострился. Если поезд владыки демонов рухнет, если исполнителей божественной баллады Родвелл не станет, то мир картин снова будет подстрелен занаидом. Защита поезда на данный момент была их главным приоритетом. «Поддерживайте Мортес, леди Флэрдол! Если он вернет себе руку с мечом, то мы с ним не справимся!» Воскликнул Бальзаронт. Находясь ближе всех к Эльмиду, Бальзаронт обошел его, преградил ему путь к поезду владыки демонов и смерил приближающегося Эльмида пронзительным взглядом. «Я тебе этого не...» Он поднял лук на изготовку, но в этот миг левая рука Эльмида пронзила его живот. «Даже если лучник выйдет вперед, от этого не будет никакого толку!» Высокомерно сказал Эльмид, пока его рука окрашивалась в цвет крови. Не обращая на Бальзаронда ни малейшего внимания, Элемит направился к поезду владыки демонов. Тот пытался разорвать дистанцию, летя на максимальной скорости, но разница в скорости была слишком велика. Элемит сократил расстояние между ними в мгновение ока, но в этот момент он замедлился. Похоже, что-то тащило его назад. «Отходить далеко от лучника — это верх глупости!» Вокруг левой руки Элемида была обмотана световая веревка. Один конец которой был привязан к стреле, а другой — к руке Бальзаронда. Предположив, что Эльмит тут же оставит его позади, эту стрелу Бальзаронд выпустил не сейчас, а заранее. еще до того, как противник приблизился к нему. Эльмит не успел среагировать на стрелу, которая, описав дугу, приблизилась к нему из-за пределов его поля зрения и сознания. Причем стрела была не одна. Выпущенные затем 4 стрелы Бальзаронда тоже описали дугу и начали обматывать все тело Эльмида световыми веревками, связывая его. «Я не дам тебе, Гезельда!» В этот миг световые веревки были мгновенно перерублены, и одновременно с этим в грудь Бальзаронда вонзилась Гезельда. Его магическая сила исчезла, а сам он начал падать. Сил у него не осталось даже на то, чтобы использовать флес. «Бальзаронд!» Резко переменившись в лице, крикнул Либрахард. Он, очертя голову, схватился за вонзённый в палубу корабля меч духа богов и людей, но тот не поддавался. Либрахард не мог вытащить этот священный меч. Бальзаронд же, видимо, потеряв сознание, совсем не двигался. Эльмит безжалостно вскинул левую руку. «Сгинь!» Бальзарон все еще не двигался. В бессознательном состоянии он не мог даже использовать антимагию. Если он примет еще один удар, никак не защитившись, то его основа гарантированно будет уничтожена. Лица Флордола и Фэ морщились. Они обе слишком далеко от него, чтобы успеть вовремя. Либрахард крепко сжал рукоять меча духов богов и людей. «Возможно, я не прав!» Возвал он к священному мечу с такой силой, что у него начала сочиться кровь. «Возможно, я совершил грех, и все же...» Сосредоточив всю свою магическую силу, Лебрахард попытался вытащить священный меч за счет одной лишь голой силы. «Даже если мой путь сейчас ошибочен, я верю, что однажды он создаст нам будущее. Я ни за что не могу дать своему младшему брату Бальзаронду умереть здесь!» По палубе корабля, в который был вонзён священный меч, побежали трещины, и начал литься тусклый бледно-синий свет. «Озари же мой праведный путь, Авансмана!» Либрахард начал изо всех сил вытаскивать меч. «Гезельда!» Красный рубящий удар устремился к еще не пришедшему в себя Бальзаронду. Однако в тот самый миг, когда смертельный клинок обрушился на него сверху, бледная синяя вспышка растекла Гезельда. Сумевший вытащить Авансману в самый последний момент Либрахард преградил путь отшельнику Эльмиду. Аркана же поймала падающего Бальзаронда с помощью снежных луноцветов и перенесла его в пояс владыки демонов. «Вот уж не думал, что проведу тебе последний обряд здесь, святой король!» «Это мои слова, отшельник Эльмит!» Либрахард направил свою магическую силу в меч духа богов людей, взметнув бледно-синюю магическую силу. Отшельник Эльмит встал на изготовку, но в этот самый момент из его слепой зоны появилась черная тень. Окутанный тьмой полный доспех, стратег кукольной академии Рекол. Сосредоточив внимание на Либрахарде, Эльмит не успел среагировать на Рекола всего на считанное мгновение. Все это время Рекол выжидал этой идеальной возможности. «Проклятая печать Габега!» Если разрушить помеченную ей куклу-марионетку, то нанесенный ей урон принудительно вернется заклинателю. Это были полномочия Верховного Бога Мира Марионеток и Императора Марионеток Безу. Хорошенько прицелившись, Рекол как следует схватил механического бога и пометил его проклятой печатью Габега. По всему его телу появились зловещие метки проклятия. «Жалкая кукла из мира марионеток!» Сплюнул Эльмит и выстрелил в Рекола Догда Асбедары в упор. Разразился синий взрыв. «Вам не уничтожить механического бога!» Эльмит взмахнул Гезельда сверху вниз, чтобы добить своего врага. Однако его ужасающий, несущий верную смерть красный клинок схватила алая рука. Рекол раздавил Гезельда. «А?» Отшельник Эльмит уже хотел было отступить, но Рекол его опередил и схватил за голову алой рукой. «То... ты... то...» Рекол раздавил голову механического бога. «Добей его, святой король!» Либрахард приблизился к шатающемуся механическому богу. Меч духа богов и людей спустил огромное количество света. «Меч духа богов и людей! Секрет первый!» Вансмана выпустила несметное множество бледно-синих вспышек меча, которые обрушились на отшельника Эльмида, окутав его целиком. «Небесные разящие клинки!» Механический бог был разорван на части, а затем распылён силой меча духа богов и людей. Вероятно, из-за того, что его формула была перерублена, он утратил способность к регенерации, и так рассеялся по небу мира картин. После чего в том месте, где был уничтожен механический бог, появилась проклятая метка, и, издав жуткий звук, возвращающий урон заклинателю проклятая печать Габага активировалась.